Возвращение в Иолк. Очень скоро приплыли они в Эгейское море. От этого моря не так уж далеко до Иолка. Как-то в полдень Евфал сидел на корме, отдыхая от гребли, и рассматривал высохший черный комочек земли, полученный им от Тритона. «Вот и все мое царство», — шутя говорил он Езону, — «больше нет у меня земли. Придется мне обратиться в букашку, чтобы править страной, что лежит у меня на ладони. Ты счастливец, Езон, по сравнению со мной. У тебя есть надежда вернуть себе царство отца, а у бедного аргонавта Евфала и этого нет». Тут Евфал размахнулся и выбросил в море бесполезный комочек земли. Но покуда комок летел над водой, он сделался величиной с лепешку, а упавший на волны начал расти с удивительной быстротой. Сначала он стал размером, как шкура барана, потом как бычья, потом сравнялся со скалой и, наконец, превратился в прекрасный остров Калисту. Из черной земли на глазах у героев полезли иголочки свежей травы, потом появились кусты, кусты превратились в деревья, и скоро тенистые рощи покрыли чудесный остров, а недалеко от берега вырос город с дворцом и храмом, с широкой людной площадью и с пристанью на берегу. Народ теснился на пристани, манил к себе корабль аргонавтов и громко кричал: «Евфал, Евфал, это добрый наш царь Евфал вернулся из дальних странствий». Так, по милости бога Тритона, Евфал сотворил себе целое царство из комочка волшебной земли. Езон не хотел завидовать счастью Евфала, но, удаляясь от нового островка, он все-таки был задумчив и грустен. «Вот», — сказал он Медее, — «я целую жизнь гоняюсь за моим потерянным царством и рыщу по бурным волнам, а беззаботный Евфал нашел себе то, чего не искал. Наяву получил он такое великое счастье, о котором не смел мечтать и во сне». Чем больше думал об этом Езон, тем сильнее хотелось герою вернуться на родину в Иолк и развернуть перед Пелием золотое руно.